Глава 32. Сеппа Нюкканен. «Ну что, господа, готовы?» Оглядев собравшихся в кают-компании помощников и подчиненных, поинтересовался Сеппа. «Разрешите, сэр?» После небольшой паузы подал голос заместитель начальника отдела оперативного планирования Генерального штаба ВКС полковник Макаренко. «Конечно, Леонид Игоревич!» Полковник пробежал пальцами по сенсорной панели большого голоэкрана и, переключив управление на свой ком, встал со своего кресла. «Если коротко, то у меня нет слов. За 97 минут боя против кораблей ВС «Лагоса» ударная группировка циклопов из 5916 вымпелов потеряла 913 кораблей, то есть 15,43% от всего флота. Если бы я не видел этого сам, то ни за что бы не поверил. А если обойтись без лишних цифр и эмоций?» Угрюмо перебил его Нюкканен. «Можно без цифр и эмоций, сэр». Макаренко прикоснулся к кому, и на голой экране возникло изображение военного корабля. Эсминец проекта «Шторм». Выпущен на одной из верфей Эверайса 4 года назад. Судя по показаниям СДО «Медичи», ничем не отличается от машин, стоящих на вооружении ВКС Конфедерации. «Включаю замедленное воспроизведение. Видите эти красные точки? Это боевые части торпед «Циклопов», 11 штук. А сейчас смотрите внимательно. Вот эти три вспышки – результат попадания противоракет, выпущенных комендорами эсминца. Еще 4 БЧ сейчас потеряют цель и уйдут в никуда. Это результат работы систем постановки активных помех. А вот эти 4 штуки согласованно влетят в защитное поле. В сектор площадью всего 17 квадратных метров. Результат видите?» «Нет», – отрицательно мотнул головой Вилли Розенфельд, наконец отвлекшийся от чтения заключенных на выставке договоров. «И я нет». «А он должен быть. Для того, чтобы продавить защитное поле эсминца, достаточно детонации 2 боеголовок. Я внимательнейшим образом изучил запись. БЧ взрывались со штатным интервалом, то есть 3-я и 4-я боеголовки должны были влететь в дюзы этого корабля. А этого почему-то не произошло». «Ну и почему?» «А потому, что эмиттеры защитного поля, стоящие на кораблях 6-го флота, отличаются от наших, как флайер Митсуэли, так от древней колесницы. Я могу продемонстрировать более сотни фрагментов боя, на которых корабли Железного Ридли выживают при одновременном попадании 5 и более БЧ». «И что нам мешает наладить выпуск этих самых эмиттеров?» Замминистра экономики и развития приподнял одну бровь и удивленно посмотрел на Нюкканена. «Свойства известных нам сплавов, сэр», – возмутился Макаренко. «Вы вообще представляете себе физику процесса?» «О физике потом. Продолжайте, полковник», – перебил его Сеппа, – «если, конечно, вы еще не закончили». «Закончил?» На лице заместителя начальника отдела оперативного планирования появилось весьма своеобразное выражение. «Ха! Свойства новых эмиттеров – это еще не все. Я тут сравнил ТТХ купленных нами орбитальных крепостей с теми данными, которые получены в результате мониторинга боев СДО нашего крейсера, и был очень сильно удивлен. Либо ключи разные, либо нам продают сильно упрощенные варианты». «Упрощенные?» – кивнул Сеппа. «Харитонов и Роммель мне об этом говорили». «Жаль», – полковник помрачнел. «У ключей, которые стоят на боевом дежурстве вокруг «Лагоса», такие же эмиттеры, как и на кораблях 6-го флота. А еще для поражения атакующих их кораблей они иногда используют системы вооружения, аналогов которым я еще не встречал. Могу продемонстрировать. Видите, вот тут у совершенно целого истребителя «Циклопов» вдруг появляется сквозная дыра в пилотской кабине. У этого отваливается один из двигателей. А результат атаки вот этой машины не лезет вообще ни в какие ворота. Мои эксперты считают, что отключение его двигателей произошло из-за вот этой дыры, находящейся как раз над топливными магистралями корабля. Далее, скорость реакции комендоров новых ключей чуть ли не вдвое выше, чем та, которую показывают инструкторы Академии ВКС, что вызывает серьезнейшие вопросы к подготовке личного состава наших флотов. Ну и последний сюрприз. Эти самые ключи имеют собственные маршевые двигатели, мощность которых сопоставима с двигателями, которые стоят на линкорах класса «Викинг-2». С чего я это взял? А смотрите. Во время атаки «Циклопов» на ключ 3 Ближайшие к нему орбитальные крепости каким-то образом сместились так, что смогли обстреливать наседающих на него циклопов. «Забавно», – почесал нос Вилли Розенфельд. «Можно сказать и так», – криво усмехнулся полковник. «А что вы скажете, узнав, что 2/3 потерь флота циклопов – результат атаки боевых частей их собственных минных полей, и что большинство алгоритмов, которые использовали во время боя системы подавления ВС Лагоса, нам не знакомы?» «Вы уверены?» – удивленно спросил Сеппа. «Да, сэр. Только представьте себе, местные яйцеголовые каким-то образом умудрились хакнуть системы свой-чужой вражеских минных полей. И пока системы распознавания мовов воспринимали корабли и торпеды 6-го флота как свои, их перепрограммировали, смотрите на результат». Минут через 10, когда полковник Макаренко закончил озвучивать свои выводы, голоэкран оккупировал один из сотрудников аналитического отдела АСО ВКС, капитан Джейк Огилви, занимающийся анализом информации по внутренней политике правительства Лагоса, собранной из открытых источников. По большому счету, почти все из того, что накопал капитан, Нюканин слышал или читал. Однако, увидев цельную картину перемен, целенаправленно проводимых командой Фаррелла, он оторвал взгляд от голоэкрана и задумался. Эффективность внутренней политики, проводимой правительством системы, была слишком высока и не вписывалась ни в какие прогнозы. Скажем, Фаррелл и его команда умудрились перевести промышленность планеты на военные рельсы так, как будто готовились к этому заранее, и при этом не вызвали никакого недовольства ни среди сотрудников перепрофилированных предприятий, ни среди их владельцев. Наоборот, желающих поработать на оборонку оказалось больше, чем необходимо. Глубокий анализ причин такой аномалии, проведенный капитаном Огилви, показал, что изменения в сознании обывателей были вызваны не глобальным использованием гипномодуляторов или пропагандой нужного правительству образа жизни в средствах массовой информации, а новыми законами, принятыми за какие-то день-два. Оказалось, что с начала перепрофилирования производства сотрудники и владельцы предприятий, работающих на оборонку, стали получать так называемые компенсационные выплаты. Причем их размеры зависели не от должности, занимаемой гражданином, а от эффективности его работы. В результате оператор сборочной линии какого-нибудь заштатного предприятия, работающий в две смены, мог получить больше, чем владелец крупной промышленной корпорации. Что интересно, желающих нагреть руки на достаточно солидных траншах бюджетных средств почему-то не находилось. Распределением этих средств занимался специальный отдел Министерства финансов, курируемый генералом Роммелем. А приговоры по уголовным делам, выносимые судами первой инстанции, отличались крайней жестокостью. Кстати, в результате сверхэффективной работы силовых структур за последние полгода на Лагосе практически исчезло понятие «криминал». Нет, преступления на бытовой почве все еще регистрировались, но их было крайне мало. А вот о мошенничествах, кражах, грабежах и убийствах представители бывшего уголовного мира старались даже не вспоминать, предпочитая зарабатывать честным трудом или эмигрировать в системы конфедерации. В результате за те же полгода рейтинги президента независимой системы Лагоса ни разу не опускались ниже 99,5%. Еще одним интересным ноу-хау правительства НСЛ оказалось введение системы поощрения для школьников. Начиная со второго года обучения, 5 лучших учеников общеобразовательных школ ежеквартально получали солидные денежные премии. А самым одаренным ученикам старших классов, высказавшим желание получить высшее образование по нужным правительству специальностям, представлялось право бесплатного обучения на так называемых спецфакультетах самых лучших вузов планеты. Что интересно, их семьям выделялось бесплатное жилье рядом с выбранным их ребенком учебным заведением, а также компенсировались все финансовые потери, связанные со сменой места жительства. А еще в общеобразовательных школах появился новый предмет под названием «Основы толерантности». Несмотря на весьма расплывчатое название, в программе преподавания этой дисциплины практически не было воды. Детей целенаправленно учили воспринимать представителей иных цивилизаций не по их внешности, а по конкретным делам. Просмотр голофильмов о цивилизации гномов, Экскурсии в их официальное представительство постепенно меняли мировоззрение не только детей, но и их родителей. Видимо, поэтому конкурс на факультет экзобиологии Гринвельского университета в этом году зашкалил за 700 человек на одно место. «Вы сообразили, чего они добиваются, сэр?» Остановив воспроизведение своего ролика, поинтересовался Огилви. «К моменту, когда люди забудут о войне с циклопами, толерантность по отношению к иным будет у них в крови». «Да, боюсь, что Харитонов и Роммель рассчитывают на другое», — Нюканин криво ухмыльнулся. «Когда люди поймут, что демоны — это тоже раса иных, часть населения Лагоса привыкнет работать бок о бок с гномами, а у их детей будет куча друзей среди детей-модификантов». «Дети? У демонов могут быть дети?» Вилли Розенфельд с трудом удержал отваливающуюся челюсть и ошалело уставился на Нюканина. «Я почти уверен, что да», — вздохнул Сеппа. «В копии технического задания для проекта «Демон» такая задача оговаривалась, и я сильно сомневаюсь, что команда Харитонова не смогла ее решить». «ТЗ я не читал, но вывод о такой возможности напрашивается сам собой», — хмыкнул капитан Огилви. «Война рано или поздно закончится, и несколько сотен оставшихся неудел пилотов потребуется чем-то занять». «Так, о репродуктивности модификантов Харитонова поговорим потом», — перебил капитана Нюканин. «Вы закончили?» «Нет, сэр». Аналитик снова включил воспроизведение. «Итак, в результате вышеперечисленных нововведений средний уровень успеваемости в общеобразовательных школах Лагоса стал выше аналогичного показателя для учебных заведений Конфедерации на 37%. Вы себе представляете, какой мощный толчок получит наука и промышленность Лагоса эдак через 5-8 лет? А еще абсолютное большинство детей увлеклись спортом, в частности военно-спортивными и прикладными видами. Гипотетическая возможность попасть в проект «Демон» сводит с ума большинство мальчишек старше 5 лет и заставляет их готовиться к поступлению в Академию ВС Лагоса. Кстати, культ пилотов-модификантов добрался даже до компьютерных игр. В системе ежемесячно проводятся чемпионаты по игре «Демон», основной боевой единицей в которой является «Тройка». «Пилот, оружейник и щитовик?» – криво усмехнулся Сеппа. «Да, сэр. И циклопы в качестве врагов. Угадайте, что происходит с совершеннолетними победителями чемпионатов». Задумчиво посмотрев на крайне довольного собой офицера, Нюканин перевел взгляд на в окно малого обзорного экрана и с сомнением в голосе поинтересовался. «Неужели контракт на службу в вооруженных силах?» «Ха, да! Причем не где-нибудь, а на новых ключах. Вот вам и игра, сэр». «Ну что ж, в умении думать Роммелю и Харитонову не откажешь». «А еще самый модный тренд сезона в системе – татуировка демона на крестце. 82% девушек, оплачивающих коррекцию внешности в косметических клиниках планеты, выбирают типаж а-ля Орлова, Горобец и Вильямс. Самый любимый вид одежды у мальчишек – общевойсковой летный комбез. Ну а про количество фанаток мужской половины демонов даже говорить не хочется». Капитан ткнул пальцем в сенсорную панель, и на экране возникла беснующаяся толпа девиц, штурмующих ворота базы. «Несущественные мелочи можно пропустить», – поморщился Сеппа. «На этих ненормальных я уже насмотрелся». «Тогда у меня все, сэр». «Спасибо, капитан». Нюканин мрачно оглядел своих помощников и тяжело вздохнул. «Итак, подведем промежуточные итоги. Первое. На сегодняшний день вооруженные силы Лагоса – это единственная сила, способная остановить циклопов. Согласны?» «Да, сэр», – хором отозвались все собравшиеся в кают-компании. «Второе. Уровень подготовки и вооружения 6-го флота на порядок выше аналогичных показателей любого флота Конфедерации. Так?» «Ага», – хмуро отозвался полковник Макаренко, – «если не больше». «Третье. Уровень профессионализма команды Фаррелл, Роммель, Харитонов позволяет утверждать, что жизнеспособность НСЛ как минимум вдвое выше расчетной величины. Таким образом, рекомендованная аналитиками стратегия так называемого третьего раунда переговоров не отвечает сегодняшним реалиям». «Пожалуй, что так», Вилли Розенфельд зачем-то подергал себя замочку уха и тяжело вздохнул. «Таким образом, я считаю, что проводить переговоры сейчас крайне нецелесообразно. Права на ошибку у нас нет. Значит, мы просто обязаны взять тайм-аут для того, чтобы скорректировать линию нашего поведения. Поэтому наше пребывание в системе Лагоса можно считать закончившимся». «Да, обсуждать что бы то ни было по каналам связи Galaxy.com – идиотизм», – кивнул Макаренко. «Однако кое-какие выводы мы можем сделать уже сейчас», – не обратив внимания на замечание полковника, продолжил Сепа. «Для того, чтобы иметь возможность сократить технологическое отставание от ВСНСЛ, нам нужно приложить все силы для того, чтобы в кратчайший срок завоевать доверие у господ Фаррелла, Ромеля и Харитонова». «Каким образом?» – задумчиво посмотрев на Сеппа, поинтересовался Розенфельд. «А почему бы нам не предложить Лагосу военную помощь?» – улыбнулся Нюканин. «Даже если мы прогоним через горнило этой войны всего один флот, то на выходе получим боеспособное, готовое ко всему подразделение. Если мы сможем договориться о ротации офицерского состава, то количество подготовленных с помощью шестого флота вырастет в разы». «А вы не задумывались о том, что часть офицеров, направленных сюда на Лагос, может дезертировать?» – поинтересовался замминист. «Задумывался. Придется поработать над подбором кадров. Однако, даже если мы потеряем 10% личного состава, оставшиеся 90% смогут стать костяком вооруженных сил нового типа. Вы хотите привести все ВКС к образу и подобию шестого флота?» – съязвил Вилли. «А что, воспитывать нормальных офицеров так сложно?» «Воспитать можно ребенка», – напрягся полковник Макаренко. «А для того, чтобы сделать из выпускника Академии нормального солдата, нужна война. Армия должна воевать, причем постоянно. И еще в ней должен быть нормальный командный состав. Шестой флот – это нечто. Боевой опыт плюс железный Ридли превратили его пилотов в богов войны». «А что мешает нам сделать то же самое без помощи Лагоса?» – язвительно поинтересовался Розенфельд. «Мы уже опоздали», – посмотрев на него как на идиота, буркнул полковник. «Единственное место, где мы можем обкатывать свои флоты – это окраина и системы циклопов первой и второй линий. Только вот без поддержки тех же демонов и шестого флота эта самая обкатка превратится в групповое самоубийство. Сомневаетесь?» «Зря. Если год назад среднее количество вымпелов в эскадре вторжения редко превышало 100 штук, то сейчас циклопы летают тысячами. Кроме того, последние месяцев 8 одноглазые бросают против нас только элитные подразделения. Что сможет противопоставить армаде из 6000 кораблей, скажем, показательный 17-й? Ничего. Их пожгут раньше, чем они перестроятся из парадки в защитку. В общем, я согласен с господином Нюканином. Обкатывать наших пилотов надо на Лагосе, чтобы они могли использовать проверенные временем программы подготовки, перенимать опыт у шестого флота и демонов и при этом находиться под защитой новых ключей. А еще такой шаг позволит нам получить еще один кусок новых технологий», – кивнул Сепа. «Статус союзник – это другая степень доверия. Предложение о военной помощи будет расценено Фарреллом как уступка», – скрестил руки на груди замминистра. «А показывать слабость вероятному противнику глупо. Это азы большой политики». «Вилли, что вы слышали про утечку мозгов из КПС в НСЛ?» – перебил его Нюканин. «Пока господа Макаренко и Огилви занимались анализом вооруженных сил и внутренней политики НСЛ, я пытался найти следы ученых, согласившихся поработать на генерала Харитонова. Так вот, доброй трети наших эмигрантов на планете нет, так же, как и половины местных яйцеголовых. А еще мне удалось накопать интересную информацию о полетах транспортных кораблей государственной шиппинговой компании «Надежда». 6 транспортов класса «Богатырь» и 8 туристических лайнеров непрерывно уходят в гипер, однако в пределах КПС не всплывают». «И что?» – удивился замминистра. «А еще они не появляются в системах конфедерации уже более 7 месяцев. Кстати, Вы вообще представляете себе грузоподъемность транспорта класса «Богатырь»? А? Отлично. А теперь задумайтесь еще об одном интересном фактике. В настоящее время 200 из 700 пилотов проекта «Демон» находятся неизвестно где. И, судя по спокойствию их родных, возвращаться пока не собираются. «Гномы, сэр?» – удивился капитан Агилви. «Именно!» «Так, стоп!» – ошарашенный новостью Розенфельд вскочил с кресла и, наклонившись над столом, уставился в глаза Нюканина. «Фарел что, умудрился заключить с гномами какой-то договор?» «Ага!» «И преспокойно тянет из них технологии. А мы надуваем щеки, играем в большую политику и не видим, что находимся в глубокой заднице», — закончил за Нюканина Макаренко. «Ну или, выражаясь несколько более культурно, в пролете». «А что мы знаем про гномов?» — криво усмехнулся Сеппа. «Только то, что они есть».